Сборища бывают весьма разнообразны по своему составу и настроениям. Где двое или трое собрались во имя мое, там я между ними. Но что же получается, если собираются во имя свое? Что может получиться, если сборище идет ради азартных игр, пьянства, разгула или других низменных целей, или просто бесцельно оно, пусто и лишено светлых устремлений? Отдавать себя на растерзание невежественным или низким сознанием нецелесообразно. Лучше избегать эти сборища. Сидение за столом в кругу охмелевших людей не может не оказать самого убийственного влияния на ауру. Общение с людьми хорошо и необходимо, но цель такого общения должна быть на высоте. Бесцельные общения вредны, а тем более сборище хмельных людей.